Вечер простерся над городом, окутав его темной пеленой, и ее быстро рассеял свет десятков тысяч фонарей. По новой, безупречно ровной трассе прокатились широкие колеса, и синий с двумя продольными полосками Dodge Viper остановился у входа в кафе между двумя другими дорогими автомобилями. Распахнулась дверца, задорно отставленным зеркалом заднего вида. Морской ветер взъерошил волосы девушки, которая вышла из салона и получше закуталась в летнюю куртку. Ей было страшно. Заблокировав машину нажатием кнопки, девушка коснулась двери кафе. Зазвенел колокольчик, и дверь распахнулась. Уютное помещение встретило вошедшую мягким светом, запахом лакированной мебели и ароматом расставленных повсюду свежих фиалок. Посетителей было немного. Девушка остановила взгляд на одном из столиков, за которым сидело трое парней, и подошла к ним. «Вечер добрый, красавица!» – произнес долговязый субъект с веселыми глазами в футболке с силуэтом мотылька. «Как добралась?» Девушка аккуратно села на предложенный ей стул. «Салют, капитан!» – ответила она. «В сумерках ехать тяжело!» Капитан, понимающе кивнул. «Скоро станет совсем темно!» – сказал он и перевел взгляд на своих собеседников. «Ну что, мужики, познакомьтесь. Это Литера, наш третий участник». Мужики, которым не было и 30 лет, коротко поздоровались. Оба были коренастыми, с качественной стрижкой, в стильной одежде. Литера слегка улыбнулась ему в ответ. «Настоящее имя можете не спрашивать», – предостерегла она. «Не будем», – честно ответил один из сидящих. «Движок твоей лошадки, их волнует больше», – сказал капитан. «Ты на чем прикатила? На вайпере?» Литера покосилась на него. «А у меня разве есть другая машина?» – спросила она. Капитан взял со столика чашку кофе. «Могла бы сказать, что есть», – проговорил он. «Вы бы поверили», – поинтересовалась Литера, глядя на парней. «А почему бы и нет?» – ответил за них капитан. «Если у тебя Додж, то тебе изначально верят больше, чем тому, у кого его нет. Проверено. Кстати...» Капитан ткнул пальцем в каждого из своих соседей по очереди. «Это Артик и Кайнам». «Но проще ничего придумать не могли?» – спросила Литера. «Подожди, еще увидишь их на трассе», – подзадорил капитан. «Это настоящие монстры». «Ты уже каталась раньше?» – спросил Кайнам. Литера посмотрела на него так, словно заметила только сейчас. «Нет», — ответила она, — «меня всегда возят на буксире». Капитан расхохотался. «Ты сегодня немного на нервах», — сказал он. «Что-то случилось?» «Все в порядке», — произнесла Литера, устремив взгляд на фиалку на столе. «Все мы нервничаем», — впервые понял голос Артик. «Это часть игры». «В этой игре иногда разбиваются», — вставил капитан. «Об этом нельзя говорить перед гонкой. Поправка». Капитан поднял палец. «Об этом нельзя забывать. А говорить вслух или нет – личное дело каждого. Хотя мне в самом деле волноваться незачем. Я-то сегодня не гоняюсь». И он снова захохотал. «Разве нас будет не четверо?» – спросила Литера. «Полезное замечание», – согласился капитан. «Четвертый, похоже, где-то застрял. Ну, предлагаю потихоньку выдвигаться. Опоздавших ждать не будем». Все встали из-за стола и направились к выходу. Литера в последнюю очередь. Переборов щемящее нежелание выходить из кафе, она переступила через порог. Ощущение холода постепенно исчезало. Свежий майский воздух обдал ее ласковым дуновением. Запах моря и крики чаек доносились до Литеры, успокаивая ее и снимая напряжение предстоящего заезда. Кайнам с уважением разглядывал Додж. «Неплохо», — сказал он, — «но очень недурно». «Спасибо», — скромно улыбнулась Литера. «Вежливое замечание для того, кто может позволить себе мустанг последней модели». «Не-не-не, жеребец мой», — поправил ее Артик. «Кайнам раскатывает вон на том желтом черепахе». «Черепах?» – переспросил Кайнам, открывая дверцу желтого корвета. «Да ты что назвал черепахом? Разгон за 3,5 секунды против твоих 4. 3,9, чел». «Ну все», – шепнул капитан на ухо Литере. Сейчас начнется у кого длиннее... Стоп! Он выпрямился, глядя на перекресток вдали. «А вот и он», — произнес капитан. Улицу залило мощным светом фар. Ручая двигателем, кафе подкатил темный болид. «Не понял», — произнес Артик. «Это что, Ламборджини?» Мотор затих, и биксеноновые фары потухли, позволяя оценить внешний вид машины полностью. «Мурчелага», — предположил Кайнан в попытке угадать модель. «Ха!» — ответил капитан. «Ревентон!» Кайнан присвистнул. «Такой милашке и проиграть не жалко», — добавил он. Проведя подушечками пальцев по углепластиковому кузову, Литера восхищенно окинула взглядом хищное очертание красивого автомобиля. Тяжелая дверь с шипящим свистом поднялась вверх, и из салона вылез водитель. «Я что хотел спросить, Борланд», — сказал капитан. «Зачем нужен ремонтон тому, кто все равно умудряется опаздывать? Не, ну это реально странно». Проникающий взгляд Борланда пробрал Литеру, отчего девушка непроизвольно поежилась. Высокий парень сделал пару шагов вперед, пожимая руки товарищей. «Владельцы Ламборджини никогда не опаздывают», — ответил он, и Литера совершенно сникла. «Они задерживаются». Капитан озабоченно покачал головой. «Нас ждет куча народу, брат», — сказал он. «Я же должен был заправиться по-человечески», — пояснил Борланд. «Или ты предлагаешь мне убить движок на попсовом топливе?» «А, ну да», — вспомнил капитан, кивая. «Вот почему я предпочитаю более приближенные к простому человеку тачки. Не так требовательны к заправкам. Но все равно как-нибудь советую приобрести себе Форд или Митс. Познакомься с Литерой, кстати. Литера, это Борланд, наш номер 4. «На финише пересчитай заново», — сказал Борланд, глядя на Литеру. «Привет». «Привет», — произнесла Литера коротко. Капитан сделал шаг вперед и встал между четырьмя участниками. «Так, уточним детали», — сказал он. «Три круга, на стандартной трассе. Чисто показательный заезд. Никаких ставок, никакой закиси азота и прочей ерунды. Зрители хотят посмотреть красивый, элитный бой. Ваши машины в сумме стоят 500 000 зеленых, постарайтесь не разбить». «Будет сделано», — кивнул Кайнан. «Тогда поехали», — махнул рукой капитан. «До начала 10 минут». Форд Мустанг Арктика рванулся с места, за ним следом мягко тронулся Шевроле Корвет Кайнама. Литера завела вайпер и ждала своей очереди. Капитан с трудом влез в кожаное пассажирское кресло в Ламборджини и потянул дверцу вниз. «Отличная звукоизоляция», — сказал он, щелкая ногтем по алюминиевому бардачку. «Ну что, не открывается?» «Искусственный», — ответил Борланд, заводя мотор. Приборная панель с рулевым колесом ожила и заиграла десятками диаграмм на сплошном жидкокристаллическом дисплее. «А куда штрафы за превышение складывать?» Борланд поехал вслед за Корветом. «Когда получу хотя бы один, пересяду на минивэн», — ответил он. Капитан замерзал на сиденье, на котором ему приходилось полулежать. Крыша была всего в нескольких сантиметрах над его головой. «Хорошо идет», — похвалил он. «Урчит, как котенок». «Слушай, а где ты взял ревентон? Их же в мире, если не ошибаюсь, 20 штук». «Ты путаешь с коллекционкой», — сказал Борланд, стремясь рассмотреть в зеркало заднего вида, ехавший следом Додж. «Тот, в котором ты сидишь, относится к специальному изданию». «Сколько их всего?» 10. «Да», — капитан почесал затылок. «Я, конечно, догадываюсь, что ты себе ламбочку в заезде выиграл, но чтобы такую, не подскажешь, что ты поставил взамен?» «Нет», — улыбнулся Борланд. «Сколько лошадок?» 650. «А сколько можно выжать на деле?» «Зависит от того, насколько хочешь обрубить колеса». Капитан заржал и стукнул по мнимому бардачку. «Эй, поосторожнее», — обеспокоился Борланд. «Ну и прости», — произнес капитан. «Но ответ был хорош, надо запомнить. Чего ты сегодня такой заторможенный?» Борланд вырулил на широкую трассу и чуть расслабился. «Да я просто машину разбить не хочу», — ответил он. «Расскажи лучше о той герле с вайпером. Никогда ее раньше не видел». «Она и не рейсер», — сказал капитан. «В общем, в этом сезоне я решил чуть поменять правила и разнообразить открытие. Уговор был насчет дорогих машин, именно красивых, не обязательно гоночных. Ну и пришлось собирать желающих по всему полуострову. Кайнама первым делом вызвонили, Арктик на меня вроде сам вышел, когда слух пустили. А Литера как-то ниоткуда взялась. Больше желающих не было. Был один парнишка, которого я знал», — шепнул носом капитан. «Только он раскатывал на Линкольне с шофером. Я, знаешь, как-то решил, что он должен будет получше». «Да, наверное, ты прав», — сказал Борланд. Ты хоть в заезде ее видел? Один раз, сплит на четверых, она пришла третьей. Ну, покататься для мебели, все это дело. В должной вагоне. Обижаешь, брат, ответил капитан. Все справки навел. Ее собственная машина. Наверное, папа подарил. Или богатый любовник. Ну, посмотри, за нами прет. Определенно, она на тебя запала. Парней, у которых есть Lamborghini Revanton, в этой стране меньше, чем законных референдумов. Ага, олигарх средней руки. Слушай, ты утомил, сказал Морланд. Незачем каждые 5 секунд фиксировать, кто на чем раскатывает. Это всего лишь машина. Это не машина, это произведение искусства, возразил капитан. Мам, ну почему такие малютки всегда достаются нудным трактористам, не способным заценить сие чудо по достоинству? Я вполне заценил, ответил Борланд. И дорожный просвет на 3 сантиметра, охраневающий от крымских дорог. И бортовой компьютер, вежливо просящий съехать с обочины везде, где бы я ни катался. Пришлось ее выключить. Заценил ей топливную систему, плюющуюся на каждый первый сорт 98-го. Наконец, на низких скоростях машина просто портится. «Не понять тебе земной сущности высших материй», — вздохнул капитан, воплощением которых является Ревентон. «Это что, рычаг переключалки передач? Я что-то не вижу никаких обозначений». Борланд засмеялся, капитан устроился поудобнее на жестком кресле. 4 скоростных машины помчались к морскому побережью. Крымский стритрейсинг в 2013 году процветал, но по-своему. Полупрофессиональный вид спорта, который за многие годы так и не стал легальным, был сильно видоизменен. Ушли те времена, когда огромное количество желающих подтягивались на своих машинах, искали себе соперников на месте. Длительность праздника измерялась часами и имела свой график. Поскольку число аварий возросло, а законы стали строже, капитан оперативно разработал и развернул перед спонсорами новую схему. Главным новшеством стала спонтанность заездов без каких-либо предварительных сборов. От лишних наворотов не отказались, но и массовые шоу тоже не устраивали, заменив его на флешмоб. Глобальной тусовки стритрейсеров больше не существовало, равно как и их привязанности к конкретному городу или списку. Каждая гонка назначалась по договоренности между организаторами и гонщиками, информация о месте и времени распространялась среди потенциальных зрителей через интернет. Все, кто хотел присутствовать при гонке, должны были держаться подальше от места проведения вплоть до стартового момента. Не ранее, чем через 10 минут до начала, все коллективно собирались в одной точке и занимали положенные места, то есть припарковывались на обочине трассы, либо при отсутствии машины усаживались прямо на траве. Никакого общения с гонщиками на месте, никакой видимой толпы. Если сильно хочется, добро пожаловать в кафе капитана в надежде, что выдастся случай перекинуться пару слов по теме с кем-то из посвященных. Правила были строгими, но благодаря им стритрейсинг выжил. Сегодняшняя гонка была особой. Планировался показательный заезд на самых дорогих машинах из возможных в честь открытия курортного, а с ним и гоночного сезонов. От гонщиков требовалось лишь участие, а не победа. Все 4 должны были получить за это равное денежное вознаграждение, которое предоставили зрители. Идея принадлежала капитану, мастеру гоночного креатива. Случай не имел аналогов, однако нашел широкие отзывы в сети. «Так, мы на месте», — сказал капитан, глядя на корвета «Мустанг», стоящий на оговоренном заранее старте. «А вон, видишь, народ подтягивается. Так, остановись здесь, я выползу. Затем занимай позицию. Потопаешь с третьей линии». «А не со второй?» — уточнил Борланд. «Третья», — ответил капитан, поднимая гильотину двери вверх. «Раз направление гонки поменяли на противоположное, то стартовую решетку тоже инвертируем. Не забывай, приедешь первым, получишь тортик». Путем сложных манипуляций он выбрался из машины. Lamborghini высоту доходит до пояса взрослому человеку, а вход в салон, приклонит от двери, оставляет всего лишь несколько десятков сантиметров снизу и требует оперативной сноровки, чтобы спокойно садиться в изящную машину. По обеим сторонам от дороги стояло десятка 3 автомобилей. Еще несколько человек уселись на капотах с банками пива. Высоко подняв 2 больших пальца, капитан коротко поприветствовал зрителей. Капитан сделал все возможное, чтобы по максимуму сохранить стиль гонки, учитывая право зрителей на анонимность. В данный момент у всех желающих в салоне гремел один и тот же финский рок, транслировавшийся с компьютера капитана. Этого оказалось достаточно, чтобы придать новому стритрейсингу некую домашнюю атмосферу, благодаря чему можно было наслаждаться гонкой, не входя из машины, зная, что с тобой в этих чувствах солидарно множество людей прямо здесь и сейчас. Апофеозом являлись случаи, когда на машинах участников крепилось несколько камер, передающих процесс заезда в реальном времени. Зрителю оставалось лишь наблюдать за моментами заезда с экрана ноутбука, переключая камеры по собственному желанию, и слушать комментарии капитана под заранее заготовленный саундтрек. Борланд скорректировал позицию, заезжая между машинами Артика и Кайнама, и остановился рядом с Фордом. Между насчитывавшей 2 метра в ширину Ламборджини и Корветом оставалось совсем немного пространства, но синий Вайпер вписался туда безо всяких затруднений. Борланд попытался разглядеть литеру. Тонированные стекла полностью скрывали ее. Капитан закончил говорить, убрал телефон, встал посередине дороги, сделал несколько условных знаков и взмахнул руками. 4 торпеды рванулись с места под аккомпанемент клаксонов зрителей. Борланд по привычке взял чуть в сторону, чтобы не задеть капитана. Он всегда удивлялся его выдержке, с которой тот мог стоять между 2 автомобилями, хотя и понимал, что это было частью шоу. Корвет вырвался вперед и тут же занял позицию посередине трассы. Как и предугадывал Борланд, Артик на 5 секунде поравнялся с Кайнамом и попытался оттеснить его в сторону. Подав газу, Борланд с легким ликованием переместился на 4-ю позицию, оставшуюся свободной, и вышел на первое место. Ему пришлось пожертвовать выгодной траектории для первого поворота и вписаться в него по внешнему радиусу, но маневр того стоил. Кайнам и Артик немного попугали друг друга ложными столкновениями, повоевав за внутренний, более выгодный радиус поворота, и в итоге доехали до него одновременно. Именно на это Борланд и рассчитывал. Ламборджини продолжала набирать скорость, когда совсем рядом, проревев мотором, промчался синий Вайпер. Борланд четвертовался и вернул в сторону. Когда он вернулся на нужную позицию, Литера уже обогнала его. «С ума сошла!» – крикнул Борланд. Если бы подобный маневр совершил кто-то из опытных известных ему гонщиков, он бы и внимания не обратил. Но соревноваться с глупой девчонкой ему не хотелось. Или же за рулем Доджа сидела профессионалка, хорошо разбирающаяся в психологии крымских стритрейсеров. Борланд чуть снизил скорость и решил отвести остаток первого круга под изучение манер вождения Литеры, одновременно не пропуская вперед себя двух основных соперников. После нескольких поворотов он убедился, что Литеру можно назвать хорошим водителем лишь с большой натяжкой. Она за первые же минуты несколько раз попадала в ситуации, в которых любой профи на ее автомобиле мог легко оторваться от хвоста. Но было не похоже, что девушка намерена добиться победы любой ценой. Проезжая через стартовую точку, Борланд вспомнил, что заезд показательный. Может, все дело было в этом, и победа Литере была не нужна? Он поравнялся с Вайпером, и обе машины пронеслись мимо восхищенных зрителей одновременно. Однако, Борланд не разделял идеи демократии в заездах. Дальше можно было с чистой совестью идти на обгон. Легким касанием педалей, Борланд набрал скорость и легко обошел Литеру. Чуть улыбнувшись, он передвинул плавный рычаг переключения передач. Для езды в городских условиях Равентону вполне достаточно первой скорости, а для получения штрафа – второй. К счастью, предыдущий владелец машины предпочел оборудовать ее ручной коробкой. У Равентона по умолчанию нет ни ручной, ни автоматической. Все устанавливается по персональному желанию клиента. Борланд попробовал посмотреть на Додж, но не вышло. Одна из немногих проблем Ламборджини – отсутствие нормального заднего обзора. В салоне зеркало, если и установлено, то лишь для того, чтобы рассмотреть некоторые показания на расположенном за спиной двигателе, который занимает основную часть объема машины. Боковые же зеркала показывают в основном корпус самой Ламборджини. Борланд еще раз бросил короткий взгляд в одно из зеркал, и Вайпер резко ослепил его светом фар. Литера подобралась к нему слишком быстро. Борланд поехал еще быстрее. Он не мог чувствовать себя уверенно с непредсказуемым соперником за спиной и предпочел оторваться. Хотя трасса была вполне удобной, на ней не было ни одного достаточно длинного участка, чтобы хоть на минуту включить третью скорость, на которой мотор V12 заработал бы в полную силу. На прямой дороге и вопросов бы никаких не было. тут же следовало учитывать многие посторонние факторы. Мощный вокал в колонках машины провозгласил что-то о закрытии солнца, когда Додж снова мелькнул в зеркале, совершая казавшийся ненужным маневр. Витера не пропускала вперед себя корвет или мустанг. Было очевидно, что приехать последней она тоже не желает. Равантон выехал на удобный участок трассы, представлявший собой часть широкой набережной. Снующие по дороге голуби взлетели, пропуская мощный зеленоватый болид. Борон слегка повернул, меняя позицию, и Додж промчался мимо него. От неожиданности Борланд чуть не влетел в чугунное ограждение. Витера могла обогнать его на этом фрагменте дороги лишь путем сложных и безрассудных трюков, совершаемых на предыдущих поворотах. Да и сейчас она фактически выехала за пределы трассы. Возвращаясь к центру дороги, Пайпер подпрыгнул на канализационном люке и машина чуть подбросила. Крышка люка полетела в Борланда. Сначала он даже не понял, что случилось, пока огромный тяжелый круг сверкнул в свете фар и пролетел над ним. Не будь Ламборджини такой низкой, гонка была бы для него закончена самым скверным способом. Борланд машинально вывернул руль в противоположную сторону, наехав на канализационное отверстие в асфальте половины широкого колеса. Он совсем замедлил скорость, однако его никто не обгонял. Возможно, крышка люка нашла себе в качестве мишени кого-то из других гонщиков. С этими мыслями Борланд снова вдавил педаль, рассчитывая окончательно перегнать Витеру и закончить поскорее этот нелепый заезд. Мустанг Арктика на мгновение показался в зеркале, и Борланд почувствовал облегчение. «Форд – это сила», – пробормотал он. «Форд – это аргумент». К концу второго круга он снова догнал Вайпер. На этот раз победа в круге целиком была за Витерой. Борланд после первого же поворота снова попробовал обогнать ее, но теперь она ему не позволила. После неудачной попытки Борланд чуть не зацепил корму Доджи и опять замедлился. Складывалось чувство, что Литера просто играла с ним, однако это право было закреплено и за самыми лучшими гонщиками. За безрассудство можно было поплатиться слишком многим. Но победа есть победа. Борланд совершил несколько маневров и притер Вайпер к внешнему радиусу поворота. На набережную они с Литерой заехали одновременно, когда включилась громкая связь в салоне Ламборджини. «Гонка закончена!» – послышался голос капитана. «Всем остановиться! Хэнам разбился! Тушите двигатели!» Борланд дернулся в кресле. Тот же он заметил проломленную ограду, отделявшую набережную от моря. Желтый спойлер корвета валялся здесь же, разбитый на несколько частей. Маневр Литеры на втором круге тут же всплыл в его памяти. И сразу стало ясно, кто направил Хэнама навстречу аварии. Голуби, собравшиеся было снова в кучу после второго круга, опять рассыпались во все стороны. Борланд лишь увидел, как одного из них неестественно затянуло вправо и вверх, и птица превратилась в комок сплющенных перьев. Мир Борланда, перенасыщенный событиями, перевернулся. Ушло время, когда Борланд на уровне рефлексов чувствовал метаморфозы растительного и животного мира, подобной той, которая только что случилась с голубем. Сразу он понял, насколько несовместимо это явление с его текущей жизнью. Успокаивающий салон красивой скоростной машины разрезал пространство. Голос комментатора что-то приказывал по громкой связи, перекрывая кульминационный момент в песне, призывающий ко всепрощению. Машина одного из соперников покоилась в море всего в нескольких метрах левее. Синий Додж Вайпер вмещался рядом с ним, постепенно снижая скорость. А перед Борландом прямо в воздухе веял огромный гравиконцентрат. Автогонщик исчез, на его месте возник сталкер. Борланд на миг отпустил руль одной рукой и дотронулся до несуществующего кармана, чтобы вытащить и бросить болт. Затем чуть не раздавил педаль газа. Его вжало в спинку сиденья. Он поравнялся с Литерой и поворотом рулевого колеса оттеснил ее в сторону от аномалии. Борт Ламборджини со скрежетом оставил несколько длинных царапин на Вайпере, помяв машине крыло и сломав зеркало. Синий автомобиль опрокинул цветочную клумбу и остановился. С тихим свистом, полностью заглушенным ревом двигателей, гравиконцентрат втянул в себя Равантон, пролетевший сквозь аномалию в одно мгновение. Дисплеи на приборной панели лопнули, Борланда подбросило вверх, и низкая крыша больно ударила его по голове. Он успел увидеть, как асфальт стремительно движется на него, прежде чем сработали подушки безопасности. Угрепластиковый корпус Lamborghini лопнул, подобно скорлупе, и 1,5 тонны карбона и стали впечатались в дорожное покрытие. Ревантон перекувырнуло несколько раз. Обломок некогда роскошного автомобиля прокатился по земле и остановился не менее чем через сотню метров, снеся по пути 2 киоска. Острые зубья колесного диска взлетели высоко вверх, вонзившись в песок на пляже. Искореженная дверца с грохотом отвалилась. Сверху на нее упал человек. Борланд ничего не видел и не слышал вокруг себя, чувствуя лишь нестерпимую боль в каждой клетке тела. Он полз дальше, то и дело ударяясь лбом о горячую набережную. Резкие колебания земли и невыносимый жар возвестили ему о том, что Lamborghini Ревантон взорвалась. Однако он и этого в полной мере не осознавал. Чьи-то руки бережно подняли его, образ синего доджа возник в его сознании, и Борланд полностью отключился. Его разбудил громкий треск захлопывающейся двери. Яркие лампы уставились на него овалами кристально чистых плафонов. Борланд медленно вздохнул, попробовал пошевелить рукой, и что-то острое укололо его в локтевой сгиб. Оторвав тяжелую голову от подушки, он посмотрел на руку. Непослушными пальцами он вытащил из вены иглу капельницы. Только после этого Борланд подумал, что этого, возможно, не стоило делать, но было поздно. В любом случае, какого-либо ухудшения состояния он не почувствовал. Привыкнув к яркому свету, Борланд рассмотрел помещение получше. Он находился в одиночной больничной палате, в чем его убедили характерные запахи медикаментов и шум в коридоре. Борланд попробовал сесть на кровати и дотянуться до стойки с капельницей, чтобы рассмотреть возможную бирку на флаконе. Никаких пометок не было. Наскоро осмотрев себя, он обнаружил какие-то присоски в районе грудной клетки и избавился от них тоже. Его нервировала зависимость от медицинского оборудования. Он привык полностью доверять собственному самочувствию. Как только он закончил с этим, дверь распахнулась, и в палату ввалился измученный капитан. «О, слава мотыльку!» – сказал он с облегчением. «Долго же ты отсутствовал!» Борланд ощутил резкую боль в голове и снова откинулся на подушки. Капитан уже сидел возле него, внимательно выглядываясь в лицо товарища. «Как себя чувствуешь?» – спросил он и заметил иглу капельницы. «Ты зачем вытащил? Подожди, я сейчас сестру позову!» «Нет!» – с теплым голосом произнес Борланд, хватая его за руку. «Не надо!» «Что случилось?» «Ты попал в аварию», — ответил капитан. «И сейчас в больнице. Сильных повреждений не получил, хвала Ревантону его подушкам безопасности». Борланд, постепенно привыкая к свету, осмотрел помещение. «Это не похоже на больницу», — сказал он. «Отдельная палата», — уточнил капитан. «Я тебя оформил в документах, показал твои права на тачку. В общем, убедил, что владельцев Lamborghini не стоит помещать в общую камеру». «Машина была всем, что я имел», — сказал Борланд, покачивая головой. «Но им-то об этом знать ни к чему», — ответил капитан, чуть понизив голос. «Главное для тебя сейчас — вылечиться». Борланд постарался смириться с мыслью, что последняя вещь, представлявшая практическую ценность, для него потеряна. Осознание этого одарило его покоем и короткой минутой полного безразличия. Боль в голове ушла. «Сильно меня потрепало?» — спросил он. Капитан потер висок и ответил: «Сложный вопрос, брат. Ты даже не сломал ничего. Но что-то с тобой не так». «Что не так?» «Я не знаю, брат. Врачи спрашивал, тоже понять не могут. Ну, в общем, анализ крови у тебя взяли». «И что там?» – спросил Борлан с плохим предчувствием. «Да как сказать?» Капитан с трудом подбирал выражение. «Словом, пробирка с твоей кровью разбилась». «И что, нельзя было взять новую пробу?» «Ну, пробирку никто не ронял, брат. Она разбилась сама. Но стояла среди остальных образцов, и лопнула. Мне сестре успокоительное потом водили. У Борланда потемнело в глазах. «Что это значит?» – спросил он. «В моей крови что-то не так?» «Судя по приборам, все в норме. Позже взяли новую порцию, наскоро исследовали. Все пучком. Отложили пробирку в сторону. То же самое. Маленький взрыв и куча осколков. Минут через 15 после того, как ее слили с себя». Капитан умолк с виноватым видом. Борланд постарался унять дрожь в пальцах и сжал их в кулаки, но его начало трясти все сильнее. «Как остальные?» – тихо спросил он. «В порядке. Корвет вытащили из воды. Чинить будут, но очень долго. Кайнам сломал руку в двух местах. Заработал сотрясение. В общем, жить будет». «Как Артик?» – продолжил Борланд еще тише. «Артик в порядке. Успел остановиться, когда я сказал заканчивать гонку. Он не видел, что с тобой случилось. Жеребца в момент остановки занесло». «А Литера?» «Тоже в порядке, наверное. Только пока мы к тебе бежали, она уехала. Даже из машины не вышла». Борланд с грустью покивал. Вид синего вайпера вновь взошел в его голове, принося с собой новую волну боли. «Гравий-концентрат». «Что ты ей потом сказал?» – спросил он. «Она сумела описать, как я навернулся?» «Я не спрашивал», – покачал головой капитан. «Почему?» «Мне надо знать, как авария выглядела со стороны». «Не могу в этом помочь», – вздохнул капитан. «Я не видел Литеру после гонки». «Как? Почему?» «Я не знаю, где ее искать». Борланд провел рукой по губам. «О чем ты?» – спросил он. «У тебя нет ее контактов?» «Нет. Я сожалею». «Пробил бы через общих знакомых. Ты же ее видел в каком-то заезде». Капитан встал и с печалью уставился в окно. Снова переведя взгляд на томящегося в ожидании Борланда, он замотал головой. «Извини, брат», — сказал он. «Я о Литере не знаю ничего. Вообще ничего». Прошло долгих 10 секунд, прежде чем Борланд воспринял ответ. «И это все, что ты можешь мне сказать?» – спросил он. Капитан снова покачал головой. «Прости, брат», – смиренно сказал он. «Я не знаю». «Ты же видел ее в гонке, наводил справки». «Нет, брат», – сказал капитан дрожащими губами. «Я солгал. Но, видит Бог, я не хотел, чтобы так случилось. Я ничего не знаю об этой девчонке. И просто хотел, чтобы эта долбанная гонка состоялась. Вот и все». Литера нарисовалась за день до гонки. Сказала, что согласна участвовать в открытии сезона, и мы ударили по рукам. Борланд нащупал иглу капельницы, которую вытащил 5 минут назад. Она жалобно согнулась и начала быстро рожеветь у него на глазах, испуская легкий дым. «А, совсем забыл!» – хлопнул рукой по лбу капитан. «Она же к тебе сегодня приходила!» «Когда?» – спросил Борланд, выбрасывая иглу с отвращением. «С утра! Я заходил к тебе, разминулся с ней на выходе. Не успел ничего спросить, она убежала и очень быстро». Борланд старался собрать мысли вместе, но они не желали слушаться. «А кровь у меня когда брали?» – спросил он. «Вчера», – ответил капитан. «Если ты думаешь, что Литера тебе что-то вколола, можешь забыть. Я уже обдумывал этот вариант, но она приходила позже». Со стоном Борланд снова сел на кровати и уставился на капитана изможденным взглядом. «Послушай меня», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты сходил в регистратуру и просмотрел всех, кто ко мне приходил. Она должна была расписаться и оставить свои данные». «Я уже разузнал это», — ответил капитан, глядя грустными и честными глазами. «Сразу как увидел ее. Сперва подумал было, что вы успели пообщаться, но преследовать ее не стал. Решил, вдруг я ошибаюсь и с тобой что-то случилось. Тут же проверил в журнале посетителей, порасспрашивал всех, кого можно было. Она не расписывалась, отказалась наотрез. Здесь при визитах в частную палату надо паспортом светить. Может, ее это напугало». «И как же ее пропустили?» «А ее не пропустили. Она лишь говорила с твоим врачом. Насколько я понял, он ничего не захотел объяснять незнакомой девчонке. И она, похоже, ушла. А на выходе я на нее и наткнулся. А потом забыл». Борланд немного поразмыслил. «Больше ничего?» – спросил он. Капитан неопределенно мотнул головой. «Она плакала», — ответил он. «Плакала?» «Да, не просто пара слезинок для приличия, знаешь, как это бывает. Она буквально рыдала, была в конкретном отчаянии. У меня, знаешь, уже сердце упало, решил уже, что ты представился». Наступило напряженное молчание. «Я ничего не понимаю», — признался Борланд. Капитан с грустью покивал. «Я тоже», — сказал он и сунул руку в карман. «Тут, в общем, твоя доля заезд. Артик от своей отказался в пользу вас с Кайнамом. А Литера, вероятно, за своей части уже не явится. Так что мы всю сумму делим на вас двоих. Это твоя половина». «Спасибо», — ответил Борланд, глядя на толстый конверт. «Оставь на столике». «Может, мне пока у себя сохранить?» «Не нужно. Пусть будет у меня». Капитан снова пожал плечами и положил конверт рядом с Борландом. «Лечение все равно за мой счет», — предупредил он. «А обломки твоей машины у меня в гараже. Позже разберем, вдруг что-то удастся продать». «Спасибо», — сказал Борланд, ощущая себя совсем паршиво из-за того, что не может полностью открыться последнему оставшемуся у него другу. «Выходит, Литера была единственной, кто видела, кто с ним случилось?» «Ну, сожалею, брат, но похоже на то, да». «А на месте аварии?» «Ну, там, где она вернулась, это ничего странного не заметил? На земле, например? Или, скажем, в воздухе?» Капитан поразмыслил. «Нет», — ответил он. «Все было нормально. Но, само собой, провели полное расследование. На месте аварии не нашли никаких следов диверсии или других признаков, что это было подстроено. Слушай, брат, я ручаюсь, что никто из моих ребят в твоей машине не копался». «Нет-нет, что ты», — успокоил его Борланд. «Я просто так спросил, мало ли. Ну, улики какие-нибудь». Капитан дернул головой, отрицая возможность злого умысла. «Пойду я, брат», — сказал он. «В связи с этой чертовой гонкой столько дел скопилось. Везде не успеваю». «Конечно», — кивнул Борланд с признательностью. «Я понимаю». «Большое спасибо, что помог». «Не вопрос, это наш долг». «Ты где эту фразу услышал?» «Что?» «А, неважно», — произнес Борланд. «Удачи тебе, заходи, если что». «Завтра заскочу», — сказал капитан, вставая. «Ты тут с докторшами не шали». «Не буду», — усмехнулся Борланд. «Ну тогда удачи». Борланд пожал протянутую руку, и капитан скрылся за дверью. Когда шаги затихли, Борланд осторожно вытащил из-под одеяла мобильный телефон капитана. «Не суди строго, дружище», — бормотал он, набирая номер. 6 часов спустя к регистратуре подошел молодой парень и, не останавливаясь, прошел мимо. «У меня срочный визит по вызову», — доложил он и тут же направился вверх по лестнице. Борланд слышал, как пришедшего кто-то догонял, а речь перемежалась тихой руганью и его комментариями. «Вы хотите, чтобы я охрану вызвала? К нему нельзя». «Мне можно», — ответил ночной посетитель, бесцеремонно распахивая дверь палаты. «Мне он обрадуется, будьте уверены». Он остановился, глядя на Борланда и постепенно расплываясь в улыбке. Борланд уже сидел на кровати с зажатой между пальцев крупной купюрой. «Я приму гостя, если вы не возражаете», — сказал он. «Это вам за беспокойство. Спасибо большое». Визитер с ухмылкой взял у него банкноту и передал растерянной девушке в белом халате, после чего захлопнул за ней дверь. «Ну, здорово», — сказал он, пожимая Борланду руку. «Привет, Орех», — ответил Борланд. «Я в порядке, но у нас мало времени. Переходи к делу». Орех бросил на пол спортивную сумку и раскрыл ее. «Вот тебе одежда и документы», — сказал он. «Я не спец, так примерно прикидывал. Что было у тебя в шкафу, того и набрал. Полагаю, это все на твой размер. Еще, сори за сломанный замок, я когда уходил, навесной поставил». «Это мелочи, лишь бы налезло», — отмахнулся Борланд. «Ну что по теме дня?» «Хреново», — ответил Орех. «Ты как позвонил, я сразу двинул на набережную. Все осмотрел, никаких следов аномалии. Даже голубя убрали». «Я пролетел через нее. Должен был остаться артефакт». «Он бы и остался, если бы ты погиб, но ты же не умер». «Есть предположения?» «Есть», — кивнул Орех. «И вполне конкретные. Я пробил детали через сталкерский портал, ну, вроде бы понял, в чем тут дело». Борланд насторожился. «Бывшие сталкеры, выбравшиеся из зоны живыми, в недавнем времени создали собственный сайт в интернете с описанием атрибутов зоны, аномалий, артефактов и прочего. Сайт был замаскирован под игровой портал. За время его работы об истинной сущности проекта никто не догадался. «Что со мной?» – произнес Борланд. «Дела идут паршивее некуда. Тебя накрыло аномалией. Это была воронка. Жить тебе осталось неделю, но это если я, конечно, ничего не напутал». «Неделю?» – переспросил Борланд, в то время как комната закружилась у него перед глазами. Беспомощное ожидание смерти было одной из его основных фобий, во многом обусловившей его бешеный образ жизни. «Воронка», — повторил Эрих, — «направленный гравий-концентрат. Я не знаю, как она будет на самом деле, но все говорит о том, что ты скоро умрешь. Кровеносная система перестанет работать, и конец. Сожалею, брат». Первый раз слышу о направленных аномалиях. «Ну да, ты же 2 года провел не в теме. Жертвы что-то рассказывали, сталкеры делились инфой на портале. Короче, о воронках направленного действия известно очень мало. И что, что они всегда работают выборочно, а их добыча еще живет какое-то время. Но согласись, сама она там появиться не могла». «Черный кристалл?» – спросил Борланд. «Ты думаешь, воронку кто-то поставил там для меня?» «Нет, ты не понял», – покачал головой посетитель. «Воронку ставили не на тебя. Воронку ставили на Литеру. Эти фиговины всегда на одном месте висят, они не блуждающие». «Еще лучше», — только и смог поговорить Борланд. «А что до методов? Ну, у твоего случая не единственный, а те бродяги, которым не повезло, наткнулись на воронку во времена, когда и кристаллов ни у кого не было. Словом, я думаю, что, кто бы за этим ни стоял, он умеет расставлять аномалии за пределами зоны безо всяких черных кристаллов. И ему очень не понравилась твоя новая подруга». Борланд в очередной раз попытался собрать воедино все элементы загадки, и снова у него ничего не вышло. «Литера», — произнес он отстраненно. «Так, давай по пунктам. Мы с тобой завязали с зоной 2 года назад. Я живу, никого не трогаю. Тут появляется Герла на дорогой машине, и кто-то ставит на нее ловушку, да еще таким диким способом». «Все верно», — подтвердил Орех. «И ты хочешь сказать, что это простое совпадение?» «В четверке стритрейсеров 2 совершенно случайно оказались сталкерами». «Я ничего не хочу сказать», — уточнил Орех. «Литере тоже копал везде, где можно, и о синем вайпере. Полный ноль. Никто не знает, кто она, откуда, кому мешала». «Значит, не там ищем», — сделал вывод Борланд, вставая с кровати и хватая принесенную Орехом одежду. «Ты уверен, что уже готов выписаться?» — спросил Орех. «Я уверен, что не готов спокойно подыхать», — ответил Борланд, натягивая штаны. «К тому же я отлично выспался, пока ждал тебя». Он вынул из принесенного капитаном конверта несколько банкнот и сунул их Ореху. «Держи», — сказал он, засовывая конверт в карман. «Спасибо, дружище». Орех аккуратно спрятал деньги, наблюдая за Борландом с подозрением, и спросил: «Не хочешь обратиться к Марку?» Борланд покачал головой. «Нет», — сказал он. «У каждого свои проблемы. Не думаю, что Марк сейчас может помочь делом или консультацией. Да и ты тоже со мной лезть не вздумай. У каждого из нас теперь своя жизнь». Набросив летнюю куртку, он подошел к подоконнику. «Ты куда?» – обеспокоился Орех. «Я выбираюсь отсюда», – ответил Борланд, пытаясь открыть окно. «Я не могу. Иди сюда, помоги». «Что ты намерен делать, Борланд? Куда ты пойдешь?» Орех помог открыть окно. «Мне нужно в зону», — сказал Борланд твердо. «Если есть возможность спастись, то только в зоне». «А если не получится?» «Никаких «если» быть не может». «Да тебя же не хватило на то, чтобы самому окошко открыть». Борланд заскочил на подоконник, взялся рукой за раму и улыбнулся. «Мне уже лучше», — сказал он. «Удачи тебе, Орех». Совершив прыжок на землю, он скрылся в ночи. Орех покивал, прислушиваясь к собственным мыслям, и вернулся к кровати. Сев на нее, он углубился в размышления. Скоро в коридоре послышались быстрые шаги, и в палату вошел запыхавшийся капитан. «Я мобильник забыл, я...» Он осекся, заметив Ореха. «Ты кто?» «Друг», — ответил Орех, проходя мимо него и кладя в его руку телефон. «До свидания». Капитан оторопело смотрел на окно. «А где Борланд?» — спросил он. «Он выписался», — ответил Орех, шагая по коридору. Подмигнув на прощание девушке за стеклом приемной, он вышел на улицу навстречу ночному оживлению курортного города.